После 5 лет, в течение которых семья раби Маймона скрывала свою подлинную веру, для нее пришло время покинуть Фес. Семья раби Маймона устала от тирании альмахадов. Более того, теперь Муше находился под наблюдением. Не было сомнений, что рано или поздно правда откроется, и его снова посадят в тюрьму. Раби Маймон решил отправиться на корабле в землю Израиля, которая в 1099 году была завоевана крестоносцами и отныне именовалась Королевством Иерусалимским. Сколь не тяжко было оказаться под властью христиан, нужно было избежать более суровой угрозы, что нависло над семьей раби Маймона в мусульманских странах. Маймонит относился к христианам как к идолопоклонникам. Они поклоняются образам Иисуса, Марии и огромному числу святых. Этим они отличаются от мусульман, которые, как и евреи, служат единому Богу. Однако дело было не только в этом. В 1148 году, во время Второго крестового похода, крестоносцы устроили в Иерусалиме резню, жертвами которой стали и евреи, и мусульмане. И вполне понятно, почему евреи, стремящиеся бежать в святую землю, питали ненависть к христианам. Семья раби Маймона покинула Фес накануне Песоха, 18 апреля 1165 года. Поскольку вся семья находилась под надзором, пришлось бежать из города под покровом ночи. Всю дорогу к морю нужно было скрываться днем и идти, сколько хватало сил, как только наступала ночь. Семейство раби Маймона взяло с собой только самое необходимое. Все нажитое добро пришлось опять бросить. Кроме нескольких книг и драгоценных камней, торговать которыми как раз начали Давид и Моше, потратив на их покупку скудные запасы денег раби Маймона. Семья добралась до портового города Сиуты поздней ночью. Там они скрывались от властей до тех пор, пока им не удалось сесть на корабль, идущий в Акко. Корабль отправился в плавание в месяц Ияр, который приблизительно соответствует маю, и месяцем позже прибыл в порт назначения. Однако путешествие протекало негладко. Спустя 6 дней после отплытия корабль попал в ужасный шторм и едва не разбился. Спустя годы Маймонид так опишет это событие. «В ночь на воскресенье, 4 ияра, я вышел в море, а в субботу, 10 ияра 4925 года, 1165 года по григорианскому календарю, началась буря, великий шквал, грозивший потопить судно. Тогда я принял обет, что я и моя семья будем поститься в эти дни и делать все, как в общественный пост. И сыновьям своим завещаю так, и потомкам их, и чтобы давали подаяние, сколько смогут. Я же буду находиться 10 ияра в одиночестве, буду лишь молиться и разговаривать с собой, как в тот день не встретил я никого, кроме Всевышнего, так и впоследствии в этот день, кроме как по принуждению. В ночь на воскресенье, 3 Сивана, я приплыл целый и невредимый в Акко, добрался до страны Израиля. Тогда я принял обет, что в этот день у меня и моей семьи будет радость и веселье, пир и раздача милостыни навеки вечные. Этот текст Маймонида известен из книги «Сефер Харидим», которую написал Элиазар Аскари из Цфата. Похоже, Мирьям не была в числе путников, и в Акко раби Маймон прибыл с женой и 3 детьми. Сохранились отдельные свидетельства о жизни старшей дочери раби Маймона, которая оставалась с семьей, пока не вышла замуж за еврейского писца при египетском дворе, приблизительно в 1175 году. Было также найдено письмо от Мирьям к Маймониду, написанное в значительно более поздний период. В нем она жалуется на то, что ее сын, живущий в далекой стране, никогда ей не пишет».